Кладбище монастыря Параклет. Сумерки. Страстная пятница. 5 апреля 1140 года. Тот, у кого необузданное тщеславие, хуже того, кто горд. Потому что, если последний считает, что нет людей, превосходящих его, то первый уверен, что нет ему равных. Аббат Сугерий. Жизнеописание Людовика Толстого. Глава 7. Пассиана отвернулась и медленно пошла обратно к монастырю. Ренальд хотел было броситься за нею, но лишь покачал головой и, спотыкаясь, зашагал в противоположную сторону, к городу. Из своего укрытия Эдгар и Катрин с удивлением наблюдали за ними. «Что произошло?» — спросил Эдгар. «Не могу точно сказать», — ответила Катрин. «За все время, что я здесь, Пассиана не издала ни звука». Она, видимо, была вне себя от горя, если нарушила свой обет. «Я поклялась никому ничего о ней не говорить, Эдгар. Я обещала и потому не могу объяснить, отчего так думаю. Но я уверена, ей известно, что случилось с женой Ренальда. «Так как она горюет только по близким», — заметил Эдгар. «Да, она действительно знала графиню», — согласилась Катрин. «Но многое здесь непонятно. Кто она для графа? Я думала, она пришла в Параклет до его женитьбы на Алис». «О, Эдгар, почему людские жизни так запутаны? Жизнь должна идти по прямой, просто и ясно, от рождения до ухода на небеса, без боли и страданий». Эдгар крепче привлек Катрин к себе, прижался щекой к ее непокорным локонам, которые опять выбились на лоб. «Да, должна», — прошептал он. «И у нас с тобой, и у других людей. Но не в моей власти сделать ее такой. Хотя я очень бы хотел, любимая». Катрин вздохнула, потом улыбнулась, ощутив на своей нежной коже его небритую щеку, и пальцами провела по щетине на его подбородке. «Я рада, что это не в твоей власти. Будь ты всесилен, ты был бы невыносим». «Катрин». Эдгар снова поцеловал ее с такой страстью, что у Катрин даже мелькнула мысль, очень ли неудобно будет на земле и сильно ли запачкается платье. Она с трудом высвободилась из его объятий. «Нынче страстная пятница, Эдгар», — напомнила она ему и себе. «Да, да, конечно». Эдгар глубоко вздохнул, чтобы в голове прояснилось. «Ты совершенно права. Да и дождь, похоже, опять начался. Надо побыстрее возвращаться». Они поспешили к монастырю, но, увы, у монастырских ворот, с грозным видом скрестив на груди руки, стояла приоресса Астана. «Катрин», — начала она, и голос ее не предвещал ничего хорошего. «Я видела, как ты покинула монастырь, а теперь возвращаешься вдвоем с мужчиной. Я не могу допустить в монастыре подобных вольностей. Ты совсем не думаешь о репутации своей обители. Мне стыдно за тебя». Эдгар шагнул вперед, закрывая собой Катрин. «Она больше не член вашей общины, сестра. Она моя невеста, и мы не совершили ничего дурного». Приоресса кивнула. «Рада слышать это. И тем не менее, Катрин, сестра Бертрада велела передать тебе, что до отъезда ты будешь жить с сестрой Мелисандой в лазарете. Она верно чувствовала, что тебя нельзя оставлять в дармитории с теми, кто посвятил свою жизнь и целомудрие нашему Господу». Сердце у Катрин оборвалось, но она покорно кивнула. Эдгар запротестовал. «Нет, Эдгар, сестра Бертрада права», — остановила его Катрин. «Лишь благодаря доброте матушки Элоизы мне было позволено оставаться с другими сестрами. Да еще потому, что мне больше негде было разместиться. Так что это не изгнание, Эдгар. Я сделала выбор, и мне все равно, И Эдгар отступил. «Пойду поищу астролябию. А завтра ты будешь стоять во время службы рядом со мной в трансепте, а не прятаться от мира на хорах». Он повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и снял небольшой кожаный мешочек, висевший у него на шее. «Чуть не забыл», — сказал он. «Я привез тебе подарок. Ничего особенного, но, я думаю, тебе понравится. Ведь старый, тот, что сделал Гарнульф, ты потеряла. Возьми этот талисман». Он сунул мешочек ей в руки. Сестра Астана меж тем открыла ворота и впустила Катрин в монастырь. «На самом деле мы на тебя не сердимся», — прошептала приоресса. «Похоже, он славный юноша. Магистр Абеляр очень хорошо отзывается о нем, но ты все-таки должна помнить о нашей репутации». «Я знаю, сестра, простите меня», — отозвалась Катрин. Сестра Мелисанда еще не вернулась с молитвы, когда Катрин вошла в ее маленькую комнатку над лазаретом. На полу лежал соломенный тюфяк, и Катрин немешкая разместилась на нем, зная, что иначе сестра Мелисанда будет укладывать ее на свою кровать. «Ну вот», — начали голоса, — «ты, наконец, перешла Рубикон. И, между прочим, давно пора. Тебе не стыдно?» «Но мы же ничего не сделали», — возмутилась Катрин. «Только потому, что не нашли места по суше, чтобы лечь. Но именно этого тебе и хотелось, Катрин, а намерение — это и есть самое главное. Но будь, по крайней мере, честной. Ты ведь думала, что можешь быть частью монастыря, не соблюдая его устава. Большего лицемерия не придумаешь. Но признай, что отныне двери монастыря для тебя закрыты, и начинай жить добропорядочной мирской жизнью, если, конечно, сможешь». Катрин закрыла уши руками. Это правда. Греховны были нежелания ее тела. Греховна бесчестная уверенность в том, что она сможет и дальше пользоваться выгодами монастырского положения, не пытаясь при этом обуздывать плотские желания. Все, хватит. Мешочек, который ей дал Эдгар, она по-прежнему держала в руке. Талисман, а не знак любви. Так похоже на него. Внутри что-то твердое, но не кольцо. Она почувствовала облегчение. Кольца она не любила. Они мешали держать перо, когда пишешь. Катрин вытащила талисман. Это был крест, около 2 дюймов длиной, из слоновой кости. Изящная, как кружево, резьба покрывала его поверхность. Очень красивая вещица. В центре узора оставлено пустое пространство. Катрин прищурилась. Причудливое «э» переплеталось с таким же «к». В небольшое отверстие, высверленное в верхней части креста, пропущена серебряная цепочка. «И вправду талисман. О, Эдгар, где ты его нашел?» — прошептала Катрин, надела крест на шею и спрятала на груди. Потом улеглась и, несмотря на жесткое ложе, мгновенно уснула. Ночью ее разбудил колокольный звон, созывающий сестер на ночную литургию. Катрин встала и только уже за дверью вспомнила, что ей нет больше места на хорах, и медленно вернулась в постель. Она долго лежала без сна, крепко зажав в руке крест, так что его узор отпечатался на ладони. Эдгар и Астролябия были вполне довольны тем, как устроились в гостинице. Удобства были не хуже, чем в монастыре, но лучше, чем на многих постоялых дворах. Гостиницу, как и приют для паломников и нищих, содержали послушники. Эти люди возделывали поля, ремонтировали дома и делали прочую физическую работу, слишком трудную для монахинь. Выходцы из разных классов общества, все они обещали аббатисе нести послушание до самой смерти. Брат Балдуин зашел узнать, не нужно ли им чего. Старик очаровал Эдгара. Несмотря на мозолистые руки и грубое одеяние, в нем до сих пор легко угадывался воин, которым он и был много лет. «Все замечательно», — сказал Эдгар. «Мы видели в церкви графа Ренальда. Он и его люди тоже ночуют сегодня в гостинице?» «Нет», — буркнул Балдуин. «Наша гостиница им не годится. Нет, граф поехал в Квинси, где живет семья его бедной супруги. Слабаки они все. Без пуховых подушек уснуть не могут. Недолго продержались бы такие воины при осаде Антиохии». «Значит, вы участвовали в Великом Крестовом походе?» — спросил Эдгар, и глаза у него расширились, как у ребенка. Старик кивнул. «Да, 40 с лишним лет прошло. Забавно. Во всех историях, которые я слышу об этом крестовом походе, говорится о славе Иерусалима, о башнях, о святых местах. Но я помню только пыль да кровь, и что я все отдал бы тогда за кружку холодного эля». «А потом вы сражались под знаменами короля Людовика, верно?» — спросил Астролябия. «Сначала под знаменами его отца, короля Филиппа», — ответил Балдуин. «Против английского короля и графа Меланского. Я был в Оверни и участвовал в осаде Клермона. В том походе мы, помнится, сожгли город Монферран почти целиком. Всюду пламя и дым. Жажда меня замучила, как Сидраха, Мисаха и Авденаго в пещере огненной». Примечание. Из книги пророка Даниила. Конец примечания. «Никогда не думал, что война так сушит горло», — заметил Эдгар. «О, питье там важнее еды», — кивнул Балдуин. Он уже настроился завести речь и о других столь же засушливых битвах, но Астролябия прервал его. «Вы случайно не помните, кто был сеньором графа Гильома Ниверского?» «Герцог Бургундский», — не задумываясь, ответил Балдуин. «Так вот, кто решал бы, виновен ли Ренальд». Эдгар попытался вспомнить, что слышал о герцоге Гуго. «Конечно, иногда неверы сражались на стороне короля Людовика», — добавил Балдуин. «Бургундия помогает короне, когда это в ее интересах, а невер — часть архиепископства Санского, куда входит и Париж». Балдуин ловко поймал в бороде вошь. «Все постоянно меняется. Возьмите графа Тибо. То он против Людовика вместе с Генрихом Английским, а через минуту вместе с Людовиком против Мелана. Ну а сейчас он, конечно, совсем не в восторге от интрижки, что завязалась между мужем его кузины и сестрой королевы. Он отказался помочь молодому Людовику усмирить общину Пуатье. Я не уверен, что вассальная верность много значит для Тибо. Вдобавок, его отец и, более того, его мать... Впрочем, это уже другая история». Старик нехотя встал. «У вас, стало быть, все есть. А то мне нужно еще кое-что сделать, но я загляну к вам перед сном». Он взял свой фонарь и вышел. Эдгар задул свечу. «Помощников здесь немного», — сказал Астролябия. «Как ты думаешь, что он будет делать?» — поинтересовался Эдгар. «Вечерня кончилась, все должны быть в постели». «Может, проверять запоры?» Астролябии это было явно неинтересно. «Какая разница? Мы что, должны следить за ним? Он здесь уже много лет, и мать, и приоресса Астана доверяют ему». «Извини, я, похоже, стал в последнее время недоверчив», — сказал Эдгар. «Конечно, нельзя подозревать всех и каждого». «Как раз и нужно», — возразил Астролябия. «Дольше проживешь. Однако что до брата Балдуина, думаю, у него вправду есть какие-то дела». «Ну и хорошо». Эдгар сел и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. «Что же нам сейчас делать?» «Спать?» — предложил Астролябия. Эдгар пропустил эту реплику мимо ушей. «А как насчет магистра Абеляра?» — спросил он. «Думаешь, твоей матери удастся отговорить его от диспута с Бернаром из Клерво?» «Она как будто бы считает, что отговаривать его было бы неправильно», — устало сказал Астролябия. «По-моему, она не сознает, насколько он болен». «А эта история с графом де Тоннером может как-то отразиться на нем?» — спросил Эдгар. «Если мы попытаемся обвинить в нападении на графиню Алис не Вольтера де Гранси, а кого-то другого, может ли это так разозлить кого-то, что он станет мстить магистру Абеляру?» Астролябия долго молчал. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Это могут быть епископы и аббаты, которые выступали судьями на диспутах, ведь у всех у них есть родня, перед которой они тоже имеют обязанности. Например, Петр из Клюни. Он мог бы поддержать отца только лишь потому, что, по его мнению, аббат Бернар слишком узко толкует ортодоксальность веры». Примечание. Петр Достопочтенный, настоятель монастыря Клюни, покровитель Абеляра. Конец примечания. «И если мы докажем, что Рональд де Тоннер виновен в смерти своей жены, Петр из Клюни, вероятно, опять-таки поддержит Абеляра, поскольку его брат Понс, настоятель монастыря Везле, а отец Ренальда много лет враждовал с тамошними монахами». «А Гуго из Аксерра не только епископ у брата Ренальда, графа Аксерского, но и дальний родственник аббата Бернара и бывший монах Сито», — добавил Эдгар. «И любое вмешательство с нашей стороны, дискредитирующее Ренальда, способно лишь повредить нам в его глазах». «Да, куда бы ни сунулись, нам нигде не будут рады», — подытожил Астролябия. Однако тон у него был не слишком озабоченный. «Тогда будет действовать, как наметили», — Эдгар зевнул. Судя по звуку, донесшемуся с другого конца комнаты, Астролябия почесал в затылке. «Думаю», — тихо сказал он, — «стоит намекнуть матери, что теперь, когда Великий пост кончился, нужно подвигнуть брата Балдуина на великое дело. Сменить солому в этом тюфике». «А мне вспомнилась баня в Париже и банщицы, которую моют тебе голову и поют», — сонным голосом откликнулся Эдгар. «Я как-нибудь возьму тебя с собой, когда вернемся в Париж». «Думаешь, Катрин это одобрит?» — рассмеялся Астролябия. В воображении Эдгара возник огромный деревянный чан, наполненный горячей водой, и улыбающаяся Катрин, сидящая с ним рядом в этом чане. И на Катрин ничего из одежды, кроме покрывала из ее темных шелковистых локонов и мыльной пены. «Эдгар?» Эдгар порадовался, что в комнате темно, ибо картина, нарисованная воображением, слишком сильно подействовала на его тело. Он внезапно проснулся. «Одобрит?» — переспросил он. «А почему бы и нет? Они же просто моют голову». «Ну а что до здешнего дела? Мы не можем от него отмахнуться. Вот уж этого Катрин точно не одобрит». «А с чего мы могли бы начать?» — спросил Астролябия. «Ведь нельзя просто обвинить Рональда в убийстве и вызвать на поединок». При мысли об этом Эдгар вздрогнул. Чего-чего, а поединков он насмотрелся у себя на родине. «Можно попытаться, к примеру, исключить Вольтера де Гранси из числа подозреваемых», — предложил он. «Или, наоборот, доказать его вину. У него, наверное, достаточно друзей и арендаторов, готовых поклясться в его невиновности. Но мы могли бы и порасспросить местных о том, где Вольтер находился, когда на графиню было совершено нападение. Люди склонны говорить правду, если их не заставляют клясться в этом прилюдно». «Что ж, для начала неплохо», — сказал Астролябия. «Но сперва мы отвезем отца и Катрин обратно в Париж, а уж потом отправимся в собственный тайный крестовый поход. Идет?» «Идет», — согласился Эдгар. Интересно, как Катрин посмотрит на то, чтобы остаться в Париже? И каково будет ему самому? Но от всех этих размышлений только настроение портилось. «Сколько же в Параклете запоров?» — вдруг спросил он. «Что-то брата Балдуина давно нет». «Может, сходим посмотреть, не нужна ли ему помощь?» — предложил Астролябия. Эдгар не возражал. Они заглянули в приют, чтобы проверить, нет ли там брата Балдуина, но не обнаружили никаких признаков его присутствия. С растущей тревогой Эдгар прихватил из кладовой крепкую мотыгу. Так, на всякий случай. Сквозь сон Катрин слышала шепот где-то поблизости, а пробудившись, поняла, что под окнами лазарета в аптекарском огороде тихо переговариваются какие-то люди. Именно люди, а не змеи, не драконы из ее ночных кошмаров. Сестра Мелисанда, устав за день, спала непробудным сном, и никакие тяжкие мысли не терзали ее. Она даже не пошевелилась, когда Катрин осторожно подкралась к окну, чтобы послушать, о чем говорят в саду. «Это твой долг, старик», — сказал один. «У вас тут есть предатель, изменник». «И кого же он предал?» — отозвался брат Балдуин. «Одного из ваших господ? Так мне на это наплевать. Мирская верность сеньору меня теперь не касается. Я служу только Богу и его дочерям здесь, в Параклете». «А если одна из них нарушила Господень закон?» — не сдавался другой человек. «Так пускай Господь и судит ее», — ответил Балдуин. «А теперь прочь отсюда! Нечего здесь бродить, крадучись, словно солдаты у Христовой могилы. Ночь — время могильных грабителей да еретиков». «Мы все равно доберемся до нее», — пригрозил незнакомец. «Даже если придется сравнять это место с землей». «Бог не допустит этого!» Голос брата Балдуина зазвучал громче. «И я тоже!» Сквозь ставни Катрин вдруг увидела блеск кинжала, метящего в брата Балдуина, и, не раздумывая, схватила первый попавшийся под руку тяжелый предмет — увесистый глиняный горшок. «Надеюсь, в нем нет ничего ценного», — подумала она, распахивая ставни и обрушивая горшок на голову злоумышленника. Послышался глухой удар и крик. Кинжал выпал из рук нападавшего, и брат Балдуин тотчас завладел оружием, с проворством, заставлявшим усомниться в том, так ли хорошо он забыл свое прежнее ремесло. «Что я тебе говорил?» — спокойно спросил он. «Господь сказал свое веское слово. И если я сейчас перережу тебе глотку, я, безусловно, выполню его волю. Я достаточно поднаторел в этом, под Антиохией и Иерусалимом. И сам папа благословил меня на это. Ты готов встретиться с Создателем?» В темноте Катрин не могла разглядеть лица, но видела, что противников у брата Балдуина двое. Они были изрядно моложе его, но грозный гений крестоносца, казалось, реял над стариком, и нападавшие не решались снова броситься на него. «Брат Балдуин?» — позвал кто-то из темноты. Чужаки обернулись. Эдгар и Астролябия, перескочив через садовую ограду, бежали к ним. До Катрин донесся лязг вынимаемых из ножен мечей. Она знала, что Эдгар и Астролябия не сильны в военном искусстве, и боялась, что у них и оружия-то при себе нет. Пощупала руками вокруг себя, чтобы еще выкинуть из окна. «Со мною Бог и святой Дени!» Со старинным боевым кличем брат Балдуин кинулся на незнакомцев, наступавших на Эдгара. «Святой Катберт и король Эдвард!» — отозвался Эдгар, взмахивая мотыгой. Катрин внесла в эту сумятицу свой вклад, швыряя из окна лазарета все, что могла найти на полке у окна. Атакованные с двух сторон и сверху, рыцари внезапно повернулись и во всю прыть помчались к своим лошадям, привязанным к дереву за оградой. Едва они исчезли из виду, Эдгар и Астролябия подбежали к брату Балдуину. «Они вас не ранили?» — спросил Эдгар. «Да нет», — бодро ответил брат Балдуин, засовывая трофейный кинжал за веревочный пояс. «Они были в моих руках, и пощадил я их только ради Господа. А вы неплохо поработали. Кто бы мог подумать, что школяры вроде вас гораздо биться с рыцарями?» «Да, мой отец тоже бы удивился», — сказал Эдгар. «А я нет», — воскликнула Катрин. Мужчины посмотрели наверх. «Так это ты осыпала нас камнями?» — строго спросил брат Балдуин. «Мне так не доставалось со времен осады Антиохии». «Мы поди весь монастырь перебудили», — забеспокоился Астролябия. «Не думаю», — отозвалась Катрин, понизив голос. «Дармиторий в другой стороне, а сестра Мелисанда даже не пошевелилась. Что было нужно этим людям, брат Балдуин?» «Да, скорее всего, грабить и насильничать», — ответил тот. «Нет, я слышала не только это», — возразила Катрин. «Они искали вполне определенную женщину». «Катрин, негоже обсуждать такие дела, перекликаясь, как в темном лесу», — напомнил ей Астролябия. «Ты прав, я спущусь», — ответила Катрин. «Здесь невысоко. Если я прыгну из окна, вы меня поймаете?» «Не делай этого, Катрин!» Эдгар рассердился не меньше, чем рассердилась бы на его месте сестра Бертрада. «Ведь ночь на дворе!» «Я знаю!» — Катрин влезла на подоконник. «Но все ворота на засове, а мне нужно как-то выбраться отсюда, и не только, чтобы поговорить с вами. У меня есть другая сложность. Как только что обнаружила первое, что я швырнула в этих людей, был ночной горшок». И с этими словами она рухнула в раскрытое объятие Эдгара. «Итак», — продолжила Катрин, вернувшись после неотложного дела, «похоже, граф послал своих людей, чтобы они позаботились о Пассиане, и она никогда не рассказала того, что ей известно о графине Алис». Эдгар кивнул. «Надо бы предупредить Аббатиссу. Вдруг они вернутся с подкреплением». Однако брата Балдуина, видимо, больше беспокоили войска, стоявшие вокруг него. «Мы с братьями сумеем отбиться», — уверенно заявил он. «Или пошлем за помощью Консо де Тренелю. Хотя, по-моему, опасности нет. Думай, что говоришь, сын мой, никто не осмелится напасть на монастырь, по крайней мере, в открытую, особенно на этот монастырь. Все двери в христианском мире будут закрыты перед таким человеком». Это была истинная правда. С тех пор, как были отбиты последние вторжения язычников, ни один монастырь не был захвачен силой. Даже в легендах о Рауле де Камбре подобный поступок совершал величайший злодей, страшно наказанный Богом и людьми. И стены монастырей строились не для защиты от врагов. Нет, они были символом разделения двух миров — мира светского и мира святости. И как только что доказала Катрин, не составляло большого труда войти в монастырь или выйти из него, будь ты званый гость или незваный. «Так или иначе, отец и мать должны знать об этом», — решительно сказал Астролябия. «Защита Параклета — их долг». «Конечно», — согласилась Катрин, «но я не думаю, чтобы граф Ренальд взял Параклет в осаду. Он хотел только похитить одну женщину, причем так, чтобы никто об этом не узнал. Тихо, ночью». «Здесь не место искать ответы на такие вопросы», — возражал Астролябия. «Да, но мы должны выяснить, что произошло на самом деле», — упорствовала Катрин. «Как ты думаешь, Эдгар, мы можем отложить нашу свадьбу до Вознесения? Мне бы хотелось встретиться с матерью Алис, Констанцией, а это легче сделать одной». 40 дней ждать». Эдгар совсем забыл, что нужно говорить тихо. «Почему бы тогда не подождать до Троицы, или до Михайлова дня, или вообще до Рождества? А может, ты вообще намерена оставить эту затею?» Сначала его вспышка напугала Катрин, потом рассердила, и, наконец, она поняла, что Эдгар хотел этим сказать. «Тогда почему бы нам не обвенчаться сегодня вечером?» — спросила она. «Согласие — вот все, что для этого необходимо. А оно у нас есть? Да, если вы не придумаете, как Катрин, вернуться в лазарет. Это и в самом деле будет наилучшим выходом, — вставил Астролябия. Ну уж нет, — вмешался брат Балдуин. Я не очень-то одобряю почти посвященных монахинь, которые покидают монастырь ради замужества. Но раз ты так решила, то покинешь монастырь через главные ворота, с благословением Аббатисы и сестер. У меня есть ключи, и я впущу тебя внутрь. Что вы станете делать завтра или в Михайлов день, меня не касается. А вот сегодняшней ночью это как раз мое дело. Он бесцеремонно схватил Катрин за локоть и повел к небольшой дверце, ведущей из сада в лазарет. Открыв дверцу, он втолкнул девушку внутрь и снова тщательно запер дверь. «Все, хватит на сегодня кощунствовать», — сказал он, вернувшись к Эдгару и Астролябии. «За все годы, что я здесь, впервые выдался этакий вечерок». «Что, напомнил вам былые дни?» — насмешливо спросил Астролябия. «Это точно», — улыбнулся Балдуин. «Я мог бы проткнуть этих мерзавцев в самое сердце, с такой же легкостью, с какой режу хлеб». «Позор, как плохо учат молодежь в наши дни! Рыцарь, теряющий сознание от горшка, свалившегося ему на голову, долго в этом мире не протянет». Но Эдгар почти не слушал их. 40 дней. Он и так прождал 4 месяца. Хватит. А что имела в виду Катрин, когда говорила о матери графини? Она что, намерена переодеться прачкой и выведать секреты, спрятавшись в грязном белье? Неужели она хоть на миг могла подумать, что он отпустит ее одну в такое место, где, возможно, нашел себе пристанище убийца? Эдгар остановился. Конечно, именно так она и поступит. И тут он впервые сообразил, почему отец Катрин вздохнул, когда он, Эдгар, положил перед ним пояс с деньгами. Тогда он решил, что это вздох сожаления, но теперь твердо знал. Юбер Левендер вздохнул с облегчением. И сам того не ожидая, Эдгар вдруг улыбнулся. Жизнь с Катрин обещала быть очень интересной.